Есть духовный недух среди нас, христиан. Сей недух называется гордость. Враг души человеческой вводит в обман, отстраняя пред Богом покорность. Кто ты есть человек, и чего бы имел, коль тебе не дано было бы свыше? Ну а если имеешь, то как же ты смел вдруг помыслить, при чем здесь Всевышний? Так и мы вот порой славу Бога Отца лишь в заслуги себе приписали. Пусть мгновенно раскаются наши сердца, чтоб Ему лишь хвалу воздавали. Слава Богу, что Он мой недух показал, сделав это с великой любовью. И я в трепете вновь поднимаю глаза на того, кто омыл меня кровью. Аминь.